Глава 20. Менингококк. Лекарство бывает хуже болезни. Фрэнсис Бэкон. Менингококк – это третий вид бактерий, вызывающий менингит и бактериемию. Заболеваемость менингококковой инфекцией значительно ниже заболеваемости пневмококковой и гемофильной инфекциями. Но поскольку вакцина от менингокока является самой новой лицензированной вакциной, менингококком в последнее время пугают особенно сильно. Согласно CDC, существует 13 серогрупп менингококка, но за инвазивные инфекции ответственны в основном 5. A, B, C, W, Y. 60% инвазивных инфекций у детей вызываются серогруппой B. Летальность инвазивной инфекции составляет от 10 до 15%, а летальность менингококцемии, менингококкового сепсиса, доходит до 40%. 98% случаев заболевания спорадические, и лишь 2% происходит вследствие вспышек. Первая полисахаридная вакцина появилась в 1974 году. Как и другие полисахаридные вакцины, она неэффективна для младенцев. Первые конъюгированные вакцины, Менактра и Менвио, были лицензированы в 2005 и 2010 годах для подростков старше 11 лет. Обе защищают от серогрупп ACWY. Ожидалось, что вакцины будут эффективны на 10 лет, но впоследствии оказалось, что количество антител снижается уже через 3 года, максимум через 5 лет, и привитые в 11 лет уже не будут защищены в юношестве, когда риск менингококковой инфекции выше. Поэтому в 2010 году была добавлена ревакцинация в 16 лет. В 2014-2015 годах были лицензированы две вакцины от серогруппы B – Биксера и Труменба. Раньше считалось, что самая высокая заболеваемость приходится на детей в возрасте от 6 до 24 месяцев, но последние данные свидетельствуют о том, что больше всего болеют младенцы до 6 месяцев, которые не получили антитела от матери. Больше всего случаев заболевания приходится на серогруппу B. Но поскольку капсула этой серогруппы содержит молекулу, которая очень похожа на гликопротеины в мозгу, полисахаридные вакцины от этой серогруппы плохо вырабатывают антитела и могут привести к аутоиммунной реакции из-за механизма молекулярной мимикрии. Поэтому были разработаны вакцины на основе белков наружной мембраны. Но так как белки наружной мембраны менингококка умеют менять антигены, это может привести к неэффективности вакцины. Поскольку менингококковая инфекция – это очень редкое заболевание, все вакцины от менингококка были лицензированы лишь на основании иммуногенности уровня антител, а не основании клинической эффективности. В статье, опубликованной CDC в 2010 году, сообщается, что между 1998 и 2007 годами заболеваемость менингококковой инфекцией в США снизилась на 64%. В среднем за эти годы заболеваемость составляла 1 случай на 200 тысяч, а к 2007 году заболеваемость снизилась до 1 случая на 300 тысяч. Самая высокая заболеваемость была среди младенцев младше года – 1 случай на 20 тысяч. 50% случаев болезни у них вызываются серогруппой B. Летальность менингококковой инфекции составляет 11% и увеличивается с возрастом. Среди пожилых летальность составляет 24%, а среди младенцев от 3 до 6%. Больше всего случаев наблюдалось в январе и феврале, а меньше всего в августе. Авторы заключают, что до начала вакцинации заболеваемость менингококковой инфекцией в США была на историческом минимуме, и что после начала вакцинации не произошло значительного уменьшения заболеваемости у подростков, потому что были привиты всего 32%. Мотив, который проходит красной нитью практически во всех исследованиях. Если после начала вакцинации не произошло снижение заболеваемости, то это потому, что охват был недостаточный. А если произошло снижение, то это заслуга вакцинации, даже если были привиты лишь 2%. В результате бессимптомной колонизации менингококком к нему в течение нескольких недель вырабатываются антитела. Младенцы до полугода защищены антителами матери, и концентрация антител у них выше, чем у матери. Обычно естественный иммунитет от менингокока вырабатывается в детстве. В обзоре 2006 года сообщается, что 10% населения являются носителями менингококковой бактерии. Среди детей менее 3% заражены, а среди 15-24-летних заражены 24-37%. Высокий уровень колонизации наблюдается также в армии. Например, среди норвежских солдат более 70% были носителями менингокока. Недавнее исследование показало, что количество носителей менингокока, которое определяется конвенциональными методами, бакпосев, возможно, занижено. Используя метод иммуногистохимии, обнаружили, что 45% были носителями менингокока, тогда как лишь у 10% из них менингокок обнаруживался конвенциональным методом. Примерно 50% штаммов, обнаруженных у носителей, оказались бескапсульными. Раньше считалось, что бескапсульные штаммы непатогенные, но потом оказалось, что менингококки умеют включать и выключать выработку капсул с высокой частотой. Имеются свидетельства, что потеря капсулы усиливает способность менингококков колонизировать носоглотку и избегать системы защиты организма. Менее чем у 1% больных может развиться хроническая доброкачественная менингококцемия. Как эти пациенты выносят потенциально летальные бактерии в кровотоке в течение нескольких недель, неизвестно. Менингококковая болезнь наиболее распространена в африканском менингитном поясе, который включает в себя страны к югу от Сахары. Тем не менее, не зарегистрировано ни одного случая заболевания туриста. Каждые 6 недель CDC расследует потенциальное заражение менингококком в самолетах. Однако известны лишь 2 таких случая. Факторы риска. Риск менингококковой инфекции у ребенка младше 18 лет повышается почти в 4 раза, если его мать курит. Среди взрослых курение и пассивное курение увеличивают риск менингококковой инфекции в 2,5 раза, а хроническое заболевание в 11 раз. Когда оба родителя курят, риск менингококка у детей повышается в 8 раз. В Гане, где менингококковый менингит распространен намного больше, чем в развитых странах, приготовление пищи на дровяных печах ассоциировано с 9-кратным риском заболевания. Риск менингококковой инфекции у гомосексуалов в 4 раза выше. 45% заболевших менингококком сообщили о многочисленных партнерах и об участии в анонимном сексе. В Нью-Йорке и Южной Калифорнии риск менингококковой инфекции среди гомосексуалов в 50 раз выше, чем в среднем. Гомосексуалы также значительно чаще являются носителями менингококковой бактерии. В 2016 году был открыт новый штамм менингокока, который может передаваться половым путем. CDC сообщает, что в 2016 году среди заболевших менингококком мужчин старше 16 лет 57% заявили о гомосексуальном контакте. Заражение ВИЧ повышает риск менингококковой инфекции в 11 раз. В 2010 году в Нью-Йорке началась вспышка менингококка среди гомосексуалов. Это было связано с возросшей популярностью мобильных приложений знакомств и с посещением гей-баров. В британском исследовании интимные поцелуи с многочисленными партнерами были ассоциированы с повышением риска менингококковой инфекции среди подростков почти в 4 раза. Преждевременные роды и предшествующая болезнь ассоциированы с 3-кратным риском. Посещение религиозных церемоний ассоциировано с понижением риска в 11 раз, а вакцинация с понижением риска в 8 раз. Использование марихуаны ассоциировано с повышением риска в 4 раза, а посещение ночных клубов с повышением в 3 раза. Посещение пикников и танцев понижало риск в 3-4 раза. В США посещение баров было ассоциировано с повышением риска заболевания в 8 раз, а поцелуи более чем с одним партнером в 13 раз. В Чили факторами риска менингококковой инфекции были теснота, низкий уровень образования матери, низкий уровень дохода, злоупотребление алкоголем и хроническая болезнь. Эффективность. Согласно данным CDC, клиническая эффективность Минактры через год после прививки составляет 91%, а в срок от 2 до 5 лет уменьшается до 58%, при том, что у этой эффективности нет статистической значимости. В 1999 году в Англии ввели конъюгированную вакцину от менингококка С в национальный календарь прививок для младенцев. Эффективность вакцины в первый год после прививки составила 93%, но после года эффективность стала отрицательной – минус 81%. В Норвегии наблюдается самая высокая заболеваемость менингококковой инфекцией в Европе, и 80% случаев приходится на серогруппу B. В 1970-80-х годах там была эпидемия, и заболеваемость доходила до одного случая на 14 тысяч человек. Было проведено двойное слепое рандомизированное исследование – 170 тысяч человек, применение вакцины на основе белков наружной мембраны. В качестве плацебо использовался гидроксид алюминия. Эффективность вакцины составила всего 57%, поэтому ее решили не вносить в календарь прививок. В клиническом испытании вакцины от серогруппы B в Чили – 40 тысяч человек, в качестве плацебо была использована вакцина от других серогрупп менингококка. Эффективность вакцины в течение 2,5 лет составила 51%, а среди детей младше 5 лет эффективность была отрицательной – минус 23%. В 1991 году в Новой Зеландии началась эпидемия менингококка серогруппы B. В 2001-м она достигла своего пика и пошла на убыль. К 2004 году была разработана специальная вакцина для новозеландского штамма. Так как проводить рандомизированные испытания во время эпидемии посчитали неэтичным, в 2004 году была начата кампания вакцинации всех детей с 6-недельного возраста до 19 лет. К 2006 году были привиты 80% детей, и кампания была прекращена. Впоследствии выяснилось, что через 7 месяцев после третьей дозы вакцины количество антител у младенцев вернулось практически к первоначальному уровню. Так же, как и пневмококк, бактерии менингококка умеют менять свою серогруппу. В 2004 году в Квебеке была вспышка менингококковой болезни серогруппы B. Исследователи считают, что это, вероятно, произошло вследствие замены серогруппы благодаря вакцинации полисахаридной вакциной от серогруппы C. В 2006-2010 годах в CDC были зарегистрированы 30 случаев заболевания у привитых. Летальность среди них была такой же, как у непривитых. Колонизация. В начале 2015 года произошла вспышка менингококковой инфекции серогруппы B в колледже в Рот-Айленде, 2 случая. Оба больных выздоровели. Вследствие вспышки были проведены 5 кампаний вакцинации 3 дозами для студентов и преподавателей на кампусе, а также для их интимных партнеров. Всего были привиты около 4000 человек недавно лицензированной вакциной Труменба. Поскольку не было известно, как вакцина влияет на колонизацию, исследователи использовали кампанию вакцинации, чтобы это проверить. Ученые заключили, что вакцинация никак не влияет на колонизацию менингококка и на коллективный иммунитет, и поэтому необходим высокий прививочный охват. В исследовании колонизации менингококка в другом университете в Род-Айленде и в Орегоне вакцинация тоже никак не повлияла на колонизацию. В Англии проверили колонизацию менингококка до и после вакцинации в университете, и оказалось, что несмотря на охват вакцинации в 71%, колонизация увеличилась с 14 до 46%, а колонизация серогруппой W выросла в 11 раз, с 0,7% до 8%. Безопасность. Минактра была лицензирована в январе 2005 года для 11-12-летних, а также для студентов-первокурсников. Среди привитых первокурсников между 10 июня и 25 июля 2005 года в Айрс было зарегистрировано 5 случаев синдрома Гиена-Барре. В одном из случаев у привитой девушки уже 2 раза был синдром Гиена-Барре до этого, в 2 и 5 лет, оба раза в течение 2 недель после вакцинации. В CDC заключили, что это, возможно, случайное совпадение и рекомендуют продолжать вакцинацию. Но производитель добавил во вкладыш, что синдром Гиена-Барре, возможно, связан с вакцинацией. Согласно опубликованному в 2017 году исследованию, среди тех, кто получал прививку от менингокока вместе с другими прививками, риск лицевого паралича в течение 12 недель после прививки был в 5 раз выше по сравнению с контрольной группой. Правда, в качестве контрольной группы использовались те же самые привитые, только через 12 недель после прививки и далее. Риск болезни Хашимото у привитых был в 5 раз выше, а эпилептического припадка в 3 раза выше. Но потом все эти случаи были пересмотрены, некоторые из них исключены, и авторы заключили, что статистически значимой связи между прививкой и этими болезнями не существует. В клинических испытаниях вакцины Менвио 5700 человек получили Менвио и 5 других вакцин, и 2000 получили только другие вакцины. Среди младенцев, привитой вакциной Менвио и другими вакцинами, серьезные системные реакции наблюдались у 16%, а среди привитых только другими вакцинами – у 13%. Авторы немного поиграли со статистикой и заключили, что никакой разницы между двумя группами не было, и вакцина совершенно безопасна. Также в группе привитых от менингокока было в 2 раза больше умерших, но исследователи заключили, что их смерти никак с вакцинацией не связаны. Согласно анализу рандомизированных испытаний, частота серьезных побочных эффектов, потенциально связанных с Бексеро, составляет 1 на 185. Это в 4,5 раза выше, чем частота серьезных побочных эффектов от обычных вакцин. В клинических испытаниях Бексеро в качестве плацебо использовались гидроксид алюминия, другая вакцина от менингокока или вакцина от японского энцефалита. У 2% привитых были зарегистрированы серьезные негативные случаи. Вдобавок, вакцина не защищает от всех штаммов серогруппы B. Бексеро содержит наибольшее количество алюминия среди всех прививок – 1,5 миллиграмма. Вакцина от гепатита B, например, содержит 250 микрограммов. В клинических испытаниях Менактры для младенцев контрольная группа получила вакцину от пневмокока, гепатита А и КПКВ. В клинических испытаниях вакцины для детей и взрослых в качестве плацебо использовалась полисахаридная вакцина от менингокока. Серьезные негативные случаи были зарегистрированы у 2-2,5%. У 60% младенцев наблюдалась раздражительность, у 30% – потеря аппетита. Сообщается, что вакцина, возможно, связана с лицевым параличом, поперечным миелитом и острым рассеянным энцефаломиелитом. Во Франции используется вакцина Менингитек, конъюгированная от серогруппы Си. Как минимум 680 детей пострадали от этой вакцины. Родители подали в суд на компанию, и их адвокат заказал лабораторную проверку вакцины. Оказалось, что она содержит наночастицы тяжелых металлов, таких как титан, свинец и цирконий. Разное. Директор отдела вакцинации в CDC заявил в 2004 году, что у CDC плохо обстоят дела с вакцинацией подростков, и поэтому устрашение родителей последствиями невакцинирования детей станет частью рекламной кампании. И что для этих целей идеально подойдет менингококковая вакцина, потому что после вакцины от менингокока в календарь прививок нужно будет добавить ревакцинацию от столбняка, дифтерии и коклюша, а также вакцины от ВПЧ и от герпеса. Также в статье указано, что обычная вакцинация намного дешевле, чем стоимость лечения, но в случае с менингококком это не так. Вакцинация будет стоить 3,5 миллиарда долларов в год, и каждая спасенная жизнь будет стоить более миллиона долларов. Статистика. В 2006 году, когда вакцина от менингокока была добавлена в национальный календарь прививок, заболеваемость менингококковой инфекции составляла 1 случай на 250 тысяч. Смертность составляла 1 случай на 2,5 миллиона. В 2015 году заболеваемость составляла 1 на миллион. В 2014 году всего 43 человека умерли от менингококка в США, из них 5 детей младше 5 лет. То есть смертность от менингококка составляла 1 случай на 7 миллионов. Для сравнения, в 2015 году 1015 человек умерли от гемофильной инфекции и 3350 человек от пневмокока. Заболеваемость менингококковой инфекцией в 2017 году в России составляет 1 случай на 200 тысяч, а в Украине 1 случай на 100 тысяч. Смертность от менингокока среди детей младше 5 лет в США упала с середины 90-х годов более чем на 90%, несмотря на то, что вакцинация для детей до сих пор не введена. В России, несмотря на отсутствие вакцинации, смертность от менингокока с 1980-х годов упала на 85%. На середину 2019 года в IARS зарегистрированы около 200 случаев смерти после прививки от менингокока и 450 случаев инвалидности. В 2016 году 7 детей младше 3 лет умерли после прививки и еще 15 стали инвалидами. Всех детей в США не прививают. Это дети в группе риска или привитые по ошибке. В тот же год 9 детей младше 5 лет умерли от менингокока или с подозрением на менингокок. Учитывая, что в IARS регистрируется лишь от 1 до 10% всех случаев и что лишь детей в группах риска вакцинируют, вакцина от менингокока, вероятно, убивает больше людей, чем менингокок. Выводы. Как и два предыдущих вида бактерий, менингококковая инфекция – это опасная, но очень редкая болезнь, несмотря на то, что 10% населения являются носителями бактерии. Менингококковой инфекцией болеют в основном группы риска – гомосексуалы, зараженные ВИЧ и другие хронические больные. Курение и дым повышают риск инфекции. Снижение заболеваемости на 85-90% произошло до начала вакцинации. Менингококковая вакцина содержит огромное количество алюминия и вызывает намного больше побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами.